«Если ты хочешь оказать ему уважение, — сказали вельможи, — то оказывай ему уважение из твоих денег, а уважение от царя бедному — малая плата за хаммам, для того, чтобы молились за тебя подданные. Что же касается 1000 динаров, то мы вельможи твоего царства, но наша душа не соглашается их дать. Как же согласится на это душа бедняков?» «О, вельможи моего царства, — сказал царь, — каждый из вас пусть даст ему в этот раз 100 динаров, невольника, невольницу и раба». «Хорошо, мы дадим ему все это, — сказали вельможи, — но после сегодняшнего дня всякий входящий пусть дает ему лишь то, что пожалует его душа». «В этом нет беды, — сказал царь. И вельможи дали Абусиру каждый 100 динаров, невольницу, невольника и раба, и было число вельмож, которые мылись с царем в этот день, 400 душ. А количество того, что они дали из динаров, оказалось 40 тысяч, и невольников 400, и рабов 400, и невольниц 400, достаточно с тебя такого дара. А царь дал Абусиру 10 тысяч динаров, 10 невольников, 10 невольниц и 10 рабов. И Абусир выступил вперед и поцеловал перед царем землю и сказал: «О, счастливый царь, обладатель здравого суждения! Какое место вместит меня с этими невольниками, невольницами и рабами?» И царь молвил: «Я приказал это своим вельможам только для того, чтобы мы собрали тебе большое количество денег. Ты ведь, может быть, вспомнишь свою страну и семью, и соскучишься по ней, и захочешь поехать на родину, и окажется, что ты взял из нашей страны основательное количество денег, которое поможет тебе жить в твоей стране. О, царь времени! Да возвеличит тебя Аллах! — сказал Абусир. — Эти многочисленные невольники, невольницы и рабы по сану царям, и если бы ты велел дать мне наличные деньги, они были бы лучше, чем это войско, потому что люди едят и пьют и одеваются, и сколько бы мне ни досталось денег, их не хватит на содержание этих рабов». И царь засмеялся и воскликнул: «Клянусь Аллахом, ты сказал правду. Их оказалось целое войско, и у тебя нет возможности содержать их. Не продашь ли ты мне каждого из них за 100 динаров? «Я продал их тебе за эту цену, — сказал Абусир. И царь послал за казначеем, чтобы тот принес ему денег, и когда казначей принес их, царь отдал Абусиру деньги за всех полностью и до конца, а затем после этого он пожаловал рабов их владельцам и сказал: «Всякий, кто узнает своего раба, невольницу и невольника, пусть берет их. Они подарок вам от меня». И вельможи исполнили приказание царя, и всякий из них взял то, что ему принадлежало. И Абусир сказал: «Да избавит тебя Аллах от зла, о царь времени, как ты избавил меня от этих гулей, которых может насытить только Аллах». И царь засмеялся его словам и признал, что он прав, а затем он взял вельмож своего царства и ушел из бани во дворец. И Абусир провел эту ночь, считая золото, складывая его в мешки и запечатывая. И у него было 20 рабов и 20 невольников, и 4 невольницы для услуг. А когда наступило утро, он открыл хамам и послал глашатая кричать: «Всякий, кто войдет в хамам и помоется, пусть даст то, что пожалует его душа и чего требует его великодушие». И Абусир сел около сундука, и на него налетели посетители, и всякий, кто входил, клал в сундук то, что было для него нетрудно положить, и не наступил еще вечер, как сундук наполнился добром Аллаха Великого. А затем царица пожелала войти в хамам, и когда это дошло до Абусира, Он разделил ради нее день на две части и назначил от зари до полудня время мужчин, а от полудня до заката время женщин.